«Городской лорд Цзи, ты пойдешь исследовать запретную землю?» — спросил Суи Цзи. Тунтянь покачал головой. «Нет, мне хватает того, что проблема демонической ци эрозии решена. Кроме того, в центральном городе еще остались дела, которые требуют моего внимания». Суи был слегка удивлен. Он не ожидал, что городской лорд окажется столь безразличен к запретной земле. Разве он не хочет исследовать ее и попытать удачу в поисках силы? На самом деле еще как хочет, но положение городского лорда центрального города обязывает его оставаться на сфере заложения фундамента до конца своих дней. Что бы он там ни нашел, это ничего ему не даст. Однако он посмотрел на культиватора из своего отряда, стоявшего позади, и сказал: «Цзиянь, тебе еще предстоит пройти долгий путь. Если желаешь исследовать эту запретную землю, ступай». Поколебавшись некоторое время, человек, названный Цзиянем, принял решение. «Городской лорд, я хочу пойти», — уважительно сказал он, поклонившись. «Хорошо», — кивнув, сказал Цзи Тунтянь. С глазами полными решимости Цзиянь шагнул во врата. Суи немного удивило, почему он так легко отпускает своего человека. Увидев сомнения в его глазах, Цзи Тунтянь посмотрел в сторону и медленно сказал: «Цзиянь – выдающийся ученик моего клана, однако я не хочу, чтобы он унаследовал должность городского лорда. Его будущее не должно ограничиваться великой пустошью. Я надеюсь, Суи, ты не откажешься протянуть ему руку помощи, если он попадет в беду в запретной земле. Ты так уверен, что я войду в запретную землю?» – спросил Суи, приподняв бровь. Цзи Тунтянь многозначительно посмотрел на Суи. Тот беспомощно пожал плечами. «Ладно, забудь. Я помогу ему, если что случится. Главное, помни, что ты в долгу передо мной», — сказал Суи, махнув рукой, и вошел в портальный вихрь врат. В долине горного хребта покорения демонов остался лишь Цзи Тунтянь, который глядел на бронзовые врата. «Желаю вам всем удачи», — сказал он и покинул это место. Запретная земля великой пустоши. Это место представляло собой обширную равнину, где не было ничего примечательного, кроме курганов, расположенных тут и там. Здесь было довольно пустынно. Ни деревьев, ни травы. На первый взгляд это просто потрескавшаяся земля. Воздух был таким затхлым, что доводило до тошноты. Из образовавшегося портального вихря вышла человеческая фигура. От запаха он тут же ощутил тошноту, что очень плохо сочеталось с головокружением от телепортации. К счастью, он вовремя применил свою эссенцию, чтобы подавить эти неприятные ощущения. «Это и есть запретная земля», – пробормотал он, окинув местность взглядом. «Пустошь здесь и правда великая. Здесь было довольно просторно, и ориентиров не видно. Будь здесь кто-то с плохим чувством направления, он бы сразу затерялся». В этот момент из его плеча вырвался клубок белого дыма, из которого образовалась крохотная фигурка Сяси. Она смотрела на окружение с ноткой ностальгии. «Большой мерзавец, ты попал сюда». Суи кивнул, не заметив странного выражения в ее глазах. Он посмотрел вдаль, затем поглядел на Сяси и спросил: «Ты знаешь, где искать жилу земли пяти элементов?» Его цель была очень ясна – отыскать эссенцию пяти элементов. Это его единственный ключ к продвижению техники культивации небесного уровня. Сяси закатила глаза. «Ты и правда большой дурак. Земные жилы могут находиться только под землей». Он не совсем то имел в виду. Сяси слегка сузила глаза, будто что-то ощутила, затем указала в нужное направление. «Ты должен идти туда. Там я найду земные жилы», — спросил он, глядя в то направление. «Нет, я почувствовала не это», — ответила она, закатив глаза. «Тогда что? Ты дурак? Как я помогу тебе, если ты будешь стоять на месте?» Схватив Сяси, он помчался в указанном направлении. Время от времени она говорила, куда поворачивать. Иногда ему попадались демонические звери, вроде гигантской ящерицы, питающейся почвой. Как ни странно, их развитие было довольно низким на ранней стадии конденсации ци. Сяси объясняла это крайне низкой плотностью духовной энергии в этом мире. 3 дня поисков пролетели незаметно. Оказавшись у огромной расщелины в земле, он увидел человеческую фигуру с длинным мечом в руке. Глава 192. Добродушная улыбка. Издалека он увидел быстродвижущуюся человеческую фигуру. Этот человек был одет в форму павильона меча и держал в руке длинный меч. Лицо было молодым и красивым, так что очевидно, это не Сюань Линцзы. Судя по выражению его лица, он был чем-то встревожен. Как и Суи, он двигался в сторону расщелины в земле. Пускай это не Сюань Линцзы, Это еще не повод расслабляться. Вряд ли он встретит Суи с распростертыми объятиями после всех его конфликтов с павильоном меча. Суи решил избежать общения с ним, но его уже заметили. Ученик павильона меча побежал к нему. Суи нахмурился и задействовал эссенцию, готовый в любой момент вступить в бой. Лишь небеса знают, что на уме у этого парня, но он может в любой момент направить свое оружие на Суи. «Брат Даос, пожалуйста, подожди». Его слова заставили Суи слегка напрячься. Тот убрал свое оружие. Возможно ли, что им не придется сражаться? С виду он был счастлив встретить Суи. «В чем дело?» – холодно спросил Суи, слегка приподняв брови. Этот человек продолжал счастливо улыбаться. «Брат Даос, эта запретная земля так велика», – беспечно ответил он. «Почему бы нам не объединиться в этом путешествии? Вместе всегда веселее». Услышав это, Суи сузил глаза и пригляделся к собеседнику, пытаясь разгадать его намерения. Как ни странно, его глаза были совершенно чисты. В них не проглядывалось ничего подозрительного и зловещего. «Хочешь путешествовать вместе? Ты знаешь, кто я?» – спросил он, не отрывая глаз от собеседника. Выражение его лица оставалось добрым и дружелюбным, но, внимательнее приглядевшись к Суи, оно стало удивленным. «Ты тот самый Суи?» Услышав этот вопрос, Суи напрягся и приготовился к бою. Теперь, когда его узнали, боя не избежать. Однако он ничего не сделал и не достал своего оружия. Так это Даос Суи. Похоже, он не собирался ничего предпринимать, что еще сильнее ставило в тупик. Могло ли быть так, что он ничего не знал о вражде между Суи и третьим старейшиной? Увидев, как Суи принял боевую стойку, он беспомощно вздохнул и спокойно сказал: «Брат Даос Суи, ты неправильно понял. Я вовсе не собираюсь тебе мстить». «Не собираешься?» – недоумевал Суи. Ему казалось, со всеми представителями павильона меча у него теперь разговор короткий, особенно после его смелого заявления на острове гигантской ящерицы, что он уничтожит их, если выживет. Он до сих пор не забыл этого. Он относится к людям так, как они заслуживают, и всегда старается ответить злом на зло и добром на добро. Если они попытаются убить его, Суи отплатит тысячекратно. Но этот ученик павильона меча утверждает, что вовсе не собирается мстить ему за убитых. Звучит смешно. Пусть даже он выглядит честным, глупо доверять врагам на слово. Но пока что он подождет и подыграет, пока не узнает, что затевает противник. Возможно, что Суи сможет узнать от него немало полезного. Увидев сомнения Суи, ученик поспешил объясниться. «Брат Даос, твой конфликт с павильоном меча касается только тебя и третьего старейшины. Он начался после того, как я прервал бессмертную судьбу его лучшего друга и других ваших людей. Сомневаюсь, что эта вражда настолько локальна. Сюань Лин Цзы всего лишь третий старейшина, он не диктует волю и интересы всего павильона меча. Наш господин не желает враждовать с тобой. Наоборот, он хотел бы заручиться поддержкой такого гения, как Даос Су». Он молча слушал оправдание собеседника. Из сказанного выходит, что вся неприязнь павильона меча к нему касается лишь Сюань Лин Цзы. Звучит похоже на правду, их конфликт не был таким же затяжным, как с сокровищницей и кланом Лу. Хочешь сказать, павильон меча не испытывает ко мне ненависти, и моей смерти желает лишь Сюань Лин Цзы? Можешь понимать это таким образом, ответил ему собеседник. Если он и врал, то играл очень натурально. Глаза Суи слегка сузились, будто он о чем-то задумался, затем он усмехнулся. «Ладно, предположим, как мне к тебе обращаться, брат?» Суи расслабил свое тело и убрал эссенцию, делая вид, что ослабил бдительность. «Сюань Юань, ученик великого старейшины павильона меча», ответили ему, сложив руки. «Я много слышал о тебе, брат Суи, и давно надеялся встретиться с тобой. Судя по всему, слухи о тебе не врали». Представившись, Сюань Юань начал расхваливать Суи за его достоинства и качества, на которые он сам толком не обращал внимания. Он посмотрел на Сюань Юаня и поспешил прервать его хвалебную тираду о своих славных делах. «Брат Сюань Юань, ты знаешь, какова здесь обстановка?» «Честно говоря, не очень», — ответил Сюань Юань, потерев затылок. «Я бродил по пустыне 3 дня, прежде чем наткнуться на это странное место». Говоря о странном месте, он указал на огромную расщелину в земле, которую Суи хотел исследовать. Глава 193. Внезапное нападение. Пропасть оказалась довольно примечательной на фоне всей пустыни. Она простиралась настолько далеко, насколько можно было углядеть, и казалась бездонной. Преодолеть ее было невозможно. С первого взгляда ее можно было бы принять за каньон, если бы стены не были такими гладкими. «Что думаешь, братцу?» — спросил Сюань Юань, присев на корточки, и провел рукой по гладкой каменной стене. Он нахмурился и поднес ладонь к глазам. На пальцах не было пыли. Можно представить, насколько гладкой были стены этой трещины. Происхождение этой трещины точно не природное. Это должен был сделать человек, но каким могуществом он должен был обладать? Казалось, этой пропасти не было конца, да и про глубину не стоит забывать. Если это и правда человек, зрелище явно было масштабным. Суи задумался над словами Сюань Юаня и тоже пришел к выводу, что эта пропасть не могла образоваться естественным путем. Однако с какой целью ее здесь оставили? Внизу что-то есть? Эта мысль теперь не могла его отпустить, но проверять он не полез. Как долго туда спускаться? Сможет ли он встать после падения? И удастся ли выбраться потом? На ближайший километр нормального спуска тоже нигде не было видно. Это точно не простой каньон. Но кто создал эту пропасть? Зачем тратить на это столько усилий? Задавал он многочисленные вопросы, покачивая головой. Сюань Юань поглядел в бездну, пробормотав: возможно, это сделали для защиты от демонических зверей. Пропасть довольно широкая, так просто не перепрыгнешь, да и падение на дно вряд ли кто-то переживет. Казалось, Сань Юань констатировал очевидное, но в то же время задавался вопросами. Демонических зверей в этих местах водится не так много, и те слабаки. От кого здесь защищаться? Брат Суи, сюда, погляди. Удивленно вскрикнул Сюань Юань. Он с потрясением указал в одну сторону, будто увидел что-то необычное. Суи сузил глаза, проследив за его пальцем. Что он там увидел? Внезапно он понял, что ему следует распространить по телу эссенцию. К сожалению, было слишком поздно. В тот же миг позади появилась фигура, и он почувствовал сильный удар. Бах! Вслед за ударом по округе распространилась мощная аура культиватора позднего заложения фундамента. Он не успел среагировать, и внезапная атака отбросила его прямо в сторону пропасти. Сюань Юань уже не выглядел таким спокойным и дружелюбным, как прежде. Теперь на его лице красовалась злобная насмешка. «ТСК, а я думал, что парень, заработавший медальон, окажется куда опаснее. В конце концов, ты просто мальчишка», — насмехался над ним Сюань Юань. Как и ожидалось, все его добродушие было простой игрой. Все это было нужно для того, чтобы Суи доверился ему и потерял всякую бдительность. Следует признать, он добился успеха. Не то, чтобы Суи не ожидал от него такой подлянки, но он не думал, что Сюань Юань окажется настолько быстрым. Он стремительно падал вниз. Находясь на сфере заложения фундамента, он не мог летать или парить. Когда он достигнет дна, его ждет только смерть. Он напитал руку эссенцией и потянулся к стене. Он хотел вонзить ее, чтобы прекратить или замедлить падение. Стена оказалась не только гладкой, но и очень прочной. Его пальцы никак не могли пробить ее. Он достал клинок драконьей крови, не спрашивая мнения Сяси, и вонзил его в стену. Полетели искры, но даже кинжал не мог пробить проклятую стену, и Суи продолжал падать вниз. Противник сверху смеялся, наблюдая за его тщетными попытками спастись. «И это все, я думал, ты весь такой могущественный, даже угрожал уничтожить наш павильон меча, а оказался простым лузером. Ха-ха-ха!» Сюань Юань громко смеялся, глядя на постепенно исчезающую фигуру Суи. На его лице отображалось полное презрение. Сейчас он был полной противоположностью того, каким изображал себя поначалу. Однако он не видел паники в глазах Суи. Вместо этого на его губах мелькнула тень холодной улыбки. Первое движение, струящаяся теневая вспышка, тихо проговорил Суи, и превратился в струящийся теневой свет, бесследно исчезнувший во тьме. Сюань Юань стоял на вершине и не заметил ничего подозрительного, увидев, как Суи окончательно исчез во тьме. Он был горд собой за уничтожение такого опасного врага всего их павильона меча. Третий старейшина обязательно его вознаградит. Быть может, он даже получит повышение. С мыслями об этом он хотел развернуться и уйти, как вдруг его пронзило ощущение неизбежной опасности. Эссенция Сюань Юаня забурлила, и его тело резво увернулось. На месте, где он стоял, появилась черная тень, и клинок драконьей крови вспыхнул холодным светом. Если бы Сюань Юань не увернулся, ему бы перерезали горло. Не очень мастерски, но в последний момент ему удалось избежать атаки, но Сюань Юань все еще был потрясен, увидев нападавшего. «Невозможно, ты не мог подняться». Его глаза были полны шока. Он четко видел, как Суи падает в бездонную пропасть. Даже если бы тот нашел точку опоры, Он не смог бы так быстро добраться до него. Почему невозможно? Мрачным голосом спросил Суи, глядя на него. Глава 194. Проверка способностей. Суи смотрел на Сюань Юаня со спокойным выражением лица, но в его глазах четко читалась жажда убийства. Как много усилий он приложил ради возможности на подлый удар. Неужели все члены павильона меча такие лицемеры, не доверяя улыбающимся тиграм? Противник не стоял на месте и за несколько прыжков отдалился от Суи. «Ха-ха, не знаю, как ты выбрался, но что с того? Ты все равно подохнешь от моей руки», — сказал он со свирепым лицом. Тело Сюань Юаня начало испускать дикую яростную ауру. Его сила восьмого слоя поздней стадии полностью проявилась, разметав пыль вокруг. Почувствовав ауру противника, Суи приподнял брови, слегка удивившись его силе. Он не ожидал увидеть такой мощной ауры у кого-то, кроме старых монстров. Кто бы мог подумать, что Сюань Юань окажется так опасен. Можно представить, какие числа стоят в его атрибутах. Пока он размышлял о силе противника, тот уже достал свое духовное оружие в виде длинного меча и влил в него свою эссенцию. Сюань Юань из павильона меча, поэтому логично будет предположить, что он культивирует некое искусство меча. Правая рука держала меч, в то время как левой сложилась в печать для пальца меча. Шестое движение, искусство меча, истоки хаоса, рассекающий небеса исток хаоса. Длинный меч в его руке испустил холодное сияние и тяжелое давление. Когда исполнение техники завершилось, он взмахнул мечом, и из клинка вырвалась ужасающая мощь, обрушившись на Суи. Ци меча несла за собой волны разрезающих воздух звуков. Даже земля под ногами разрезалась от этого острого ци меча. Увидев это, Суи скривился, убрал кинжал и сложил пальцы меча, закричав. Седьмое движение, палец разрушения Тинган. На кончике его пальца сформировалась разрушительная аура, и вместе с ней конденсировались лучи холодного света. Он направил пальцы на атакующую ци меча и атаковал в ответ. Две мощные техники столкнулись, вызвав разрушительный взрыв. Бум, бум. Взрыв раскурочил землю и взбудоражил воздух. Вокруг поднялось огромное облако пыли, и оно еще долго не рассеется. Сюань Юань усилил бдительность. Теперь он знал, насколько опасен Суи в ближнем и дальнем бою. Он может в любой момент появиться у него за спиной, а атаки чрезвычайно разрушительны. Неудивительно, что третий старейшина желает от него избавиться. Суи слишком опасен. Если ему позволит и дальше развиваться, у него будут все шансы навсегда стереть павильон меча из великой пустоши. Вот почему Суи должен умереть сегодня. Сюань Юань стиснул зубы и уставился на Суи в опасении, что он вдруг исчезнет, вновь применив ту странную технику. Однако у Суи были другие планы. Он планировал использовать Сюань Юаня для проверки своих способностей. Одно дело монстры, но когда еще у него появится возможность узнать, насколько эффективны его техники против высокоразвитых культиваторов. Подумав об этом, он слегка усмехнулся. Парень на четвертом слое собирается поиграться с мастером на восьмом. Кому скажешь, не поверит. Но несмотря на разницу в четыре слоя, в силе он ему не уступает. Несмотря на то, что Суи обладает лишь средним корнем духа, он на голову превосходит всех небесных фаворитов великой пустоши. Когда пыль рассеялась ветром, они смогли ясно видеть друг друга. Сюань Юань был напряжен, Суи улыбался. Увидев это, Сюань Юань разозлился, подумав, что противник насмехается над ним. Тут же по его телу пробежалась эссенция, и Сюань Юань распространил ужасающую ауру. «Проклятый ублюдок, смеешь смотреть на меня свысока? Я покажу тебе разницу между средней и поздней стадией». Взревел он и поднял длинный меч ввысь. Внезапно подул сильный ветер, в небе образовалась грозовая туча. Темные грозовые облака замерцали молниями, источая ужасающую ауру. Длинный меч в руке Сюань Юаня будто резонировал с ними. Дуги молнии отражались на его мече, излучая разрушительную мощь. В то же время Сюань Юань громко закричал. Последнее движение искусства меча исток хаоса, удар небесной молнии истока хаоса, произнес он, и грозовая туча в небе вспыхнула, ударив молнией по длинному мечу Сюань Юаня. Меч вспыхнул, испуская мощную ауру. Лицо Сюань Юаня наполнилось безумием, его глаза были широко открыты. Он был уверен, что Суи не сможет ничего ему противопоставить. Кто не знает, исток хаоса была техникой уровня Дао. У него нет никаких шансов дать ей отпор. С этими мыслями он обеими руками обрушил длинный меч на Суи, и вслед за ним словно цепь последовали дуги молнии. Молнии сопровождались мощными раскатами грома. Увидев это, Суи сузил глаза. Он не ожидал от противника таких мощных и зрелищных приемов. Но в то же время он не стоял на месте, его правая рука сложилась в палец меча, накапливая эссенцию. На кончике его пальца собралась бесформенная ужасающая сила. 11-е движение, разрубающий небеса палец Тинган. Тихо выкрикнул он. Невидимая сила пронзила воздух. Казалось, само пространство едва могло выдержать такую атаку. Обе техники столкнулись, отдавшись оглушительным взрывам. Глава 195. Я знаю, где враг. С неба распространялись две ауры, словно дракон сражался с тигром. Невидимая сила и меча молнии боролись, издавая шипящий звук. Обе техники находились на высшем уровне. Казалось, они боролись на равных. Сюань Юань свирепо посмотрел на Суи и усмехнулся. Ты силен, но все еще отстаешь от меня. Твоя эссенция не может противостоять моей. Между нами 4 слоя, ты обречен. Говоря это, Сюань Юань усилил расход своей эссенции, и ци молнии засияла еще сильнее. Услышав это, Суи холодно улыбнулся. Ха-ха, и это все, несмотря на разницу в развитии, я все еще могу сражаться с тобой. Тебе далеко до тех, кто развивался полжизни. Кроме того, ты слишком самодоволен для цепного пса. Было заметно, что насмешки Суи задели Сюань Юаня за живое. Этот парень едва ступил на путь в бессмертие и может сражаться на равных с тем, кто столько лет посвятил своему развитию. Хуже унижения не придумаешь. Он успел забыть, что его противник был зеленым новичком, и осознание заставило его разозлиться еще сильнее. Ярость на его лице граничила с безумием. Сюань Юань влил еще больше эссенции в свою руку, желая победить Суи, чтобы тот наконец заткнулся и сдох, но этого оказалось мало. Суи тем временем сложил левую руку, формируя еще один палец меча. Еще одна атака полетела к месту столкновения техник, резко сместив баланс. Раздался еще более ужасающий взрыв, отправивший Сюань Юаня в полет. После нескольких кувырков он приземлился, выплюнув полный рот крови. С трудом встав на ноги, он выпрямился и посмотрел на Суи, ровно стоявшего на земле, будто ударная волна совсем его не задела. Внезапно кровь прилила к сердцу, и он закашлял, но изо всех сил подавил спазмы. «Как это возможно? На тебе не царапины!» Сюань Юань не мог поверить глазам. Ему так сильно досталось, в то время как Суи оставался цел и невредим, разве что одежда немного запачкалась. Будь Сюань Юань немного внимательнее, он бы заметил слабую золотую ауру, циркулирующую по телу Суи. Сяньтиньская Ганцзиньцы хорошо выполняла свою работу. Не будь ее, Суи не обошелся бы без пары царапин, а так он вообще ничего не почувствовал. Очевидно, некоторые эффекты сокровища пилюли описываются не всегда точно. А почему это не может быть возможно? Ты много не знаешь, холодно сказал Суи, подходя к противнику. Он вытянул руку, и в ней появился древний флаг Тайюань, который он направил на Сюань Юаня. Он оказался скован, в то время как в руке Суи появился клинок драконьей крови. Флаг был нужен, чтобы противник не выкинул ничего неприятного напоследок. Сюань Юань резко изменился в лице, почувствовав, как таинственная сила обездвижила его тело. Увидев, как Суи достал кинжал, он испуганно вскрикнул. «Ты что удумал?» Суи зловеще улыбнулся. «А ты как думаешь, не знаешь, как прерывается бессмертный путь? Ты явно знаешь об этом не меньше меня». Суи становился все ближе, в то время как флаг не желал его отпускать. Вмиг Сюань Юаня нахлынуло сожаление. Он жалел, что осмелился в одиночку провоцировать этого дьявола. Но жалеть уже слишком поздно, сделанного не воротишь. Суи занес руку с кинжалом, что вот-вот его пронзит. Взгляд Сюань Юаня тут же стал решительным. Он воспользовался другой техникой культивации, и эссенция в его теле безумно забурлила. Изо рта хлынул полный рот ярко-красной крови. Это будет стоить ему развития, но ничего не поделать, всяко лучше, чем становиться простым смертным. Несмотря на вред, техника реверсивного кровотока оказалась чрезвычайно эффективна. Сюань Юань вырвался из оков древнего флага Тайюань. Его ноги оттолкнулись, и он резво увернулся от атаки Суи. На том он не остановился и достал бумажный талисман, выплюнув на него еще один полный рот крови. Бумага тут же загорелась. Суи не терял времени и пронзил кинжалом держащую руку бумагу. Но было поздно, противник сбежал. «Вашу мать, да сколько можно?» Еще одна техника побега, похожую использовал Сюань и Цзянь, но Сюань Юань не просто сбежал, перед этим он смог снять с себя оковы древнего флага Тайюань. «Эх, я был слишком беспечен. Суи покачал головой. Придется убить его в следующий раз. В то же время на его плечо уселась маленькая фигурка. Большой злодей, а я знаю, где враг, с легкой улыбкой сказала Сяси. Глава 196. Маленький трюк. Удивленный Суи не ожидал таких новостей от Сяси. Ты правда знаешь, куда он ушел? Услышав это, Сяси села ему на плечо и скрестила ноги с гордым видом. Конечно, мне незачем тебе лгать, высокомерно сказала она и указала в сторону расщелины. Просто иди в том направлении. Для этого ему придется через нее перепрыгнуть. К счастью, для Суи с его техникой независимого иллюзорного тела это не было проблемой. На полной скорости он преодолел бездну и рванул дальше, куда указывала Сяси. Если не избавиться от врага сейчас, в будущем он может стать серьезной помехой. Быстро передвигаясь по пустынной земле, он был похож на белую вспышку молнии, стремительной и свирепой. По пути он спрашивал у Сяси, как она узнала о местонахождении противника. Даже сам пользователь не знал, куда его занесет техника побега, но Сяси знала, и это пугало. Она мысленно объяснила, у нее, как у духа меча, чувствительность к духовной энергии куда выше, чем у человека. Техники побега оставляют определенные колебания духовной энергии как в начальной точке, так и в конечной. По этой причине ему следовало поспешить. Она могла лишь ощутить место, куда он сбежал, но не дальше. Со стороны это место было похоже на бассейн. В бассейне лежали камни странной формы. Казалось, они расположены в каком-то необычном порядке, но нельзя было определить точно. Внутри бассейна бродил одинокий человек. Из его рта текла свежая кровь, лицо было очень бледным. Было видно, что ему сильно досталось. Это был никто иной, как Сюань Юань. Его бледное лицо было свирепым, а глаза полны нескончаемой ненависти. Он проверил свое тело и обнаружил, что его культивация упала среднего заложения фундамента. Потребуется немало времени, чтобы восстановиться. Чтоб его, как этот ублюдок мог быть таким сильным? Даже сейчас он не желал признавать силу Суи, как же он его ненавидел, но это ему не поможет. Такого опасного противника ему и за всю жизнь не догнать. Внезапно в глазах Сюань Юаня вспыхнул холодный свет. Победить Суи он не может, но как насчет его друзей? Он слышал, что он сильно сблизился с кланом Ньо. Сюань Юань зловеще улыбнулся. Как только он покинет эту запретную землю, обязательно сделает жизнь Суи хуже смерти. Подожди у меня, Суи, ты еще помучаешься, когда придет время, хе-хе-хе. При мысли о том, как он прикончит близких людей Суи, Сюань Юань почувствовал волну экстаза. Он даже рассмеялся. Он уже видел перед глазами все, что сделает с ними. Ты так счастливо смеешься. Вижу, тебе действительно не терпится со мной увидеться, донесся ясный голос, и Сюань Юань тут же изменился в лице. Его ненависть тут же сменилась страхом. Сюань Юань резко вскочил и прислонился к странному гигантскому камню. Все его тело дрожало, пока он смотрел вокруг, но никого не видел. Кто? Кто здесь? Голос доносился словно из ниоткуда, но он никого вокруг не видел. Сюань Юань был испуган и дрожал, его ноги словно превратились в желе, за что мог лишь проклинать себя. Проклятие! Мне уже мерещится Суи. Его зубы дрожали, и он заставил себя отпрянуть от камня. Внезапно его сердце дрогнуло. Он видел перед собой тень. Излишне говорить, что этой тенью был Суи, он стоял на странном валуне за спиной Сюань Юаня и холодно смотрел на него. На его лице не было ни тени эмоций. На плече Суи сидела маленькая фигурка Сяси. Она совсем не заботилась о том, что Сюань Юань ее увидит. Сюань Юань поглядел на ее зловещую улыбку, затем на Суи. Субрат Дао Суи, я думаю, между нами возникло недопонимание. Заикаясь, проговорил Сюань Юань, мы могли бы договориться. Было нелегко сказать это, как и натянуть эту уродливую натянутую улыбку. Сейчас у него не было времени думать, как Суи нашел его, и как он настиг его так быстро, и что за существо сидит у него на плече, покачивая своими маленькими ножками. В данный момент голову Сюань Юина занимали мысли о том, как ему выжить. Только выживание, остальное не имело значения. От вида уродливой улыбки Сюань Юаня холод в глазах Суи стал еще сильнее. Сюань Юань чувствовал этот взгляд, даже не глядя ему в лицо. Он встал на колени пред Суи и стал умолять. «Прошу, меня заставил третий старейшина. Я с самого начала ничего не имел против тебя. Прошу, позволь мне жить. Он серьезно думает, что я на это куплюсь». Глаза Суи сузились, и он атаковал без каких-либо колебаний. Стремление меча Тинган пробило ничем не защищенное тело противника. Сюань Юань посмотрел на ци меча, пронзившее его сердце, и на его лице появилась безумная улыбка. Его ци и кровь стали резко иссякать, и его бессмертная печать вот-вот разрушится. Его глаза загорелись безумием. «Сукин сын, ты посмел убить меня, ты за это заплатишь, только подожди, третий старейшина отомстит за меня». Когда его ци и кровь обнулились, бессмертная печать разрушилась, и его смертное тело стало переносить в мир смертных. Но в то же время Сяси на плече Суи шевельнулась, и из ее маленькой ручки выстрелила странная ци меча, вошедшая в тело Сюань Юаня. Тело так и не переместилось в мир смертных. Увидев это, Суи удивился, затем посмотрел на Сяси. Не успел он задать вопросы, как она заговорила первой своим нежным голоском. Всего лишь маленький трюк. Его душа останется в ловушке этого тела, и он не сможет вернуться в виде смертного. Глава 197. Узел земной жилы. Маленький трюк. Пробормотал Суи, услышав ответ Сяси. Он не знал, что на это сказать. Все культиваторы, лишившиеся бессмертной печати, становились смертными. Это был неоспоримый закон небесного Дао, и ее так называемый маленький трюк только что его обошли. Быть может, он чего-то не понял, значит ли, что сила Сяси превосходит небесное Дао. Даже думать было страшно о том, какой сферой культивации нужно обладать для подобного. Сяси, казалось, заметила сомнение в сердце Суи, и поспешила объяснить. На самом деле это несложно. В сфере заложения фундамента вы, люди, не можете взращивать свою душу, и сама бессмертная печать содержит след бессмертной энергии. Она может легко восстановить тело, даже если в нем не взращивали силу души. В любом случае нам нет смысла говорить об этом, пока ты не достигнешь следующей сферы. До сего момента такие вещи будут тебе недоступны. Суи пришлось согласиться. Пока он не может наращивать силу своей души, объяснять ему что-то было бесполезно. «Кстати, Сяси, что за ци меча ты только что использовала?» — вдруг спросил он. Оно выглядело очень странно. Маленькая ци меча, сформированная Сяси, вызвала у него такую дрожь, будто оно действительно могло угрожать его душе. «Это мой меч души, один», — гордо ответила она, скрестив руки на груди. «Не очень эффективно против обычных людей, зато против души тому подобного. Меч души». Услышав это название, он вспомнил книгу, которую нашел там же, где Сяси. Техника, содержащаяся в ней, называлась «Контроль меча». Оно было очень похоже на название меча души Сяси, но он не может научиться ей, пока не достигнет хотя бы раннего формирования ядра. В данный момент она ему недоступна. Также у него оставалась неизученная техника массива, для изучения которой необходимо накопить 500 очков понимания, что немало говорило о ценности ее содержимого. Пока он размышлял об этом, Сяси, сидевшая у него на плече, вдруг что-то вспомнила. Ее глаза загорелись, и она сказала детским голоском: «Большой злодей, я кое-что вспомнила». Ее тон был таким высоким, будто она открыла что-то непостижимое. Ее голос тут же пробудил Суи от размышлений. Он с недоумением посмотрел на Сяси и спросил: «Чего так шумишь?» Она бы не стала разводить такой переполох, если бы не открыла для себя что-то новое. Маленький пальчик Сяси указал ему под ноги. «Здесь что-то не так?» — спросил он, оглядываясь вокруг. Этот бассейн действительно выглядел немного странно. Странные валуны вокруг будто кто-то специально расставил, специально, чтобы они что-то изображали. Сяси сорвалась с плеча Суи и взлетела ввысь, чтобы получше разглядеть окрестности. Суи, оставшийся на земле, понятия не имел, что она пытается найти. Он мог лишь ждать и смотреть, подняв голову вверх. Вдруг Сяси дотронулась своей маленькой ручкой до подбородка и посмотрела куда-то на бассейн внизу. Тянь Юань защищает 5 меридианов, отсюда оно сохраняет и проводит энергию. Камень 8 триграмм содержит инь и ян, разделяя ауру, бормотала она. Я вижу, теперь все ясно. Глаза Сяси вспыхнули странным светом, и она спустилась обратно к Суи, сбитый с толку. Он насмотрелся, но не увидел ничего, кроме каких-то странных камней. Что такого разглядела Сяси в этих обветренных камнях? «Большой злодей, я все поняла», — радостно сказала она, вернувшись к нему. Он ничего не сказал, лишь озадаченно смотрел на Сяси, ожидая, что она скажет дальше. Как и ожидалось, увидев непонимание на его лице, она снова стала вести себя высокомерно, скрестив руки на груди. «Это необычный бассейн», — сказала она с поучительным тоном. «У каждого мира есть жила, включая этот. Мировая жила также известна, как земная жила. Место, куда она ведет, знаменует либо что-то зловещее, либо благоприятное. Место, где мы находимся, называется углом земной жилы. Сяси указала на центр бассейна, где все еще лежал труп Сюань Юаня, истекая кровью на землю. Узел земной жилы. Он снова услышал незнакомый термин из уст Сяси. Как же мало он знает о Дао. Верно, узел земной жилы. Некоторые мастера по формированию массивов часто использовали силу мира для создания ужасающих массивов, а для формирования мировых массивов требуется подпитка земной жилы. Энергия земных вен не всегда одинаковая, поэтому существуют узлы земной жилы, объединяющие и стабилизирующие потоки энергии. Ты улавливаешь нить? Под конец она выжидающе посмотрела на него. Однако Суи мог лишь дернуть уголком рта. Ее слова совершенно сбивали с толку. Для Суи, еще недавно проживавшего в мире смертных и пока что задержавшегося в сфере заложения фундамента, все звучало в новинку. Ему нечего было сказать. Увидев это, Сяси закатила глаза и пробормотала: «Ты не большой злодей, а большой идиот». После чего она вздохнула и беспомощно сказала: «Забудь об этом. Сейчас тебе слишком рано касаться таких вещей. Просто знай, что этот узел поможет тебе найти эссенцию пяти элементов». Глаза Суи загорелись, как только он услышал это. «И где мне искать?» Сяси указала на странный гигантский камень в бассейне. «Найди на этом камне с 8 триграммами иероглиф Цань и иероглиф Кунь. Влей в них свою эссенцию, и сможешь определить местонахождение земной жилы». Услышав это, он двинулся в указанном направлении. Он не понимал общей картины, но все же смог разглядеть 3 граммы. Эти знаки ему хотя бы немного знакомы. Среди камней действительно нашлись 2 гигантских камня, стоявших напротив друг друга. Два Суи стал между ними и выпустил в них свою эссенцию. Он почувствовал концентрированную и горячую ауру. Обжигающая сила текла из бесконечной запретной земли в бассейн, где находился узел земной жилы, о котором упоминалась Яси. Из узла она собиралась в одном направлении. Суи медленно открыл глаза и посмотрел в то направление. 1. Ван Лити сказано про сердце, но ни для кого не секрет, что сердце, душа и разум обозначаются одним иероглифом Иксен. 2. 3 грамма Цань символизирует южную сторону света и стихию неба, тогда как Кунь – северная сторона и стихия земли. Глава 198. Странное озеро. Выяснив местоположение цели, Суи отозвал Сяси назад и направился к узлу. Выпрыгнув из бассейна, он вернулся в пустошь и устремился по направлению к цели. В то же время старейшины в других частях пустыни тоже не сидели без дела. Одних сопровождали клановые ученики, других нет. Их вообще не заботила судьба учеников. Все их мысли были заняты легендарным предметом, который должен здесь родиться. Компас для поиска сокровищ в руках одного из них был настоящей находкой, на получение которой клан потратил немало усилий, и теперь он оказался передан старейшине Великой Пустоши. Само собой, такие устройства немало ценятся на сферах формирования ядра, зарождающейся души, формирования души, и даже после восхождения в духовный мир. Такая сложная работа находится за гранью возможного в регионах, ограничивающихся заложением фундамента. Однако сейчас стрелка компаса не желала поворачиваться. Другими словами, он не смог обнаружить ауру искомого. Старейшина Сюй медленно открыл глаза, затем глубоко вздохнул. Уже несколько дней он бродил по этой запретной земле, но так ничего и не нашел. Это место намного больше, чем он представлял. Он убрал компас в хранилище и пробормотал: «Быть может, мы ошибались, и здесь ничего не родилось». Он не был простым старейшиной клана Сюй. Старейшины других кланов давно подозревают неладное. В то же время Суи без остановки бежал к своей цели. По пути он начал замечать, что обстановка начинает меняться. Трещины в земле постепенно исчезали, и ему на глаза стала попадаться редкая растительность. Казалось, чем ближе он подходит к узлу, тем сильнее оживала запретная земля. Вскоре перед глазами Суи начали появляться кусты, и духовная энергия вокруг стала намного плотнее. По пути Сяси объяснила, что запретная земля могла стать пустынной из-за того, что какие-то существа извлекли энергию из земных жил, и только энергии рядом с узлом хватало на то, чтобы вокруг него теплилась жизнь. Демонические звери, встававшие у него на пути, тоже становились все сильнее. Уже попадались монстры на сфере заложения фундамента, тем не менее Суи все еще мог уложить большинство их них одним пальцем меча. В конце концов, он добежал до странного места. Почему странного? Перед его глазами предстала обширная долина, растянувшаяся на несколько ли. Стоя на краю глубокой ямы, он глядел на дно долины, где располагалось большое озеро. Над ним парила громадная каменная платформа зеленого цвета. Один точнее сначала ему казалось, что она парит. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что платформу удерживают 5 разноцветных каменных столбов вокруг нее, обвитых огромными цепями. Издалека и правда казалось, что платформа попросту парит над озером. Впрочем, даже так зрелище впечатляло. Это место явно было рукотворным, а не природным явлением. В то же время объявилась Сяси и с грустью в глазах посмотрела на озеро, но быстро пришла в себя. Даже Суи, стоявший рядом, ничего не заметил. «Большой злодей, идем к середине озера», — сказала она слабым голосом, указывая своим маленьким пальчиком на платформу, и больше не стала ничего объяснять. Услышав это, Суи взглянул на платформу в середине озера. В его глазах мелькнула тень сомнения, но она быстро сменилась решимостью. Он нашел небольшую тропинку и спустился к берегу озера. Берег и платформу разделяло всего несколько сотен метров воды. Покрыв ноги эссенцией, Суи устремился по воде. Его запредельно высокая скорость оставляла на поверхности озера большие волны. Вскоре он одним легким прыжком достиг края платформы. Вблизи он разглядел, что зеленая платформа была покрыта узорами, похожими на формацию. Кроме того, разноцветные столбы, поддерживающие платформу, испускали слабый поток света. Все 5 разноцветных потоков света собрались на платформе вместе с переплетенными цепями. По узорам на платформе также струились огоньки, если приглядеться. Суи уже хотел спросить Сяси, что делать дальше, как она указала на центр платформы и сказала: «Встань туда». Было заметно, что узоры, выгравированные в центре платформы, время от времени переливались 5-цветными струящимися огнями. Суи кивнул и медленно подошел к центру. Он не стал расспрашивать Сяси, откуда она так хорошо знает это место. Ей точно незачем причинять ему вред. Встав на центр платформы, он увидел, как Сяси что-то бормочет своим нежным голоском. Он не знал, о чем она говорит, но колонны пришли в движение, и из них извергся нескончаемые потоки света, которые затем собрались в 5 световых столбов, устремившихся в небеса. 5 световых столбов были разного цвета и представляли собой 5 разных элементов неба и земли: металл, дерево, воду, огонь и землю. Сяси снова села ему на плечо и сказала: «Ты готов? Сейчас будем спускаться». 5-цветный свет прошелся по платформе, образовав нечто похожее на формацию. Вспыхнул еще один луч света, и фигуры Суи с Сяси исчезли. Однако столбы продолжали светиться, привлекая внимание старейшин и учеников. Компас старейшины Сюя также пришел в движение. Все тут же устремились туда, как мотыльки на свет. В таком странном явлении точно должно появиться сокровище. 1. К слову, он может быть и синим. Анлитер не определился. Глава 199. Страж запретной земли. Тем временем в таинственном подземелье загорелась ослепительная вспышка белого света, и перед лестничным пролетом появилась человеческая фигура. Это был Суи, телепортированный из каменной платформы на озере. На его плече сидела Сяси, чье лицо ясно выражало: «Не спрашивай меня, откуда я знаю», и Суи ничего не мог с этим поделать. Ему хотелось столько всего спросить у Сяси, но весь ее вид говорил, что надеется ни на что. Вместо этого он осмотрел окружение. Ступенька под его ногами была сделана из того же зеленого камня, что и платформа на озере. Очевидно, у них был один архитектор, но по большей части это подземелье было похоже на пещеру. В тусклом свете сверху все еще можно было разглядеть сталактиты. Стены тоже были каменными. Наконец он поднял взгляд на вершину лестницы и с удивлением обнаружил огромную дверь, на которой были нанесены узоры, время от времени вспыхивающие ритмом дао. Глядя на эту древнюю дверь, он слегка приподнял брови, не понимая, кому нужно было оставлять в пещере такую великолепную дверь. Кроме того, она выглядела совсем как новая, совершенно не тронутая временем. «Зачем здесь такая дверь?» – спрашивал он себя, медленно ступая по ступеням. Вспоминая испытание с лестницей, Суи не спешил и внимательно оглядывался, готовый среагировать в случае чего. Но как только он вступил на первую ступеньку, ничего не произошло, как и после второй ступеньки. Так шаг за шагом подбирался к двери, и обстановка по-прежнему оставалась спокойной. Сяси тем временем сидела у него на плече и, казалось, предавалась воспоминаниям, глядя на дверь. Вдруг Суи помахал рукой перед ней и спросил: «Сяси, ты что-то увидела?» Сбитая с толку, Она быстро пришла в себя и снова посмотрела на дверь. «На ней стоит ограничение», — сказала Сяся. «Будь осторожен, если хочешь войти». Суи кивнул и продолжил расспрос. «И все же, почему ты так хорошо знакома с этим местом?» Глаза Сяси замерцали и тут же наполнились грустью. «Мой бывший хозяин привел меня сюда еще до того, как я обрела духовное тело», — тихо ответила она. «Кажется, он хотел что-то здесь установить, но я уже не помню». «Бывший хозяин Сяси, если подумать, Суи никогда не спрашивал о нем, и, судя по ее виду, лучше и не спрашивать. По какой-то причине воспоминания о нем приносили ей только душевную боль, поэтому он поспешил сменить тему. «Здесь и собираются все 5 элементов земных жил?» – спросил Суи, с надеждой глядя на дверь впереди. Ему ни за что не продвинуть мантру небесной жилы 5 элементов, пока он не достанет эссенцию 5 элементов. Более того, судя по описанию, эта техника должна будет хорошо подсобить в формировании золотого ядра великого Дао. По всей видимости, именно на следующей сфере он сможет раскрыть весь ее потенциал. Сяси пришла в себя и кивнула. «Да, место, где сходятся все 5 элементов, находится здесь. Но я не знаю, где искать точное местоположение». Что ж, она не могла быть всемогущей. Суи ничего не сказал по этому поводу и положил руку на дверь. Он сразу же почувствовал поток духовной силы, будто что-то отреагировало. Должно быть, это как-то связано с так называемым ограничением. Он и не подозревал, какая опасность ему бы грозила, примени он на двери одну из своих техник. Немногие могли бы выдержать последствия таких опрометчивых действий. К счастью, Суи просто прикоснулся к двери и не почувствовал сильного сопротивления. Положив вторую руку, он приложил эссенцию и начал медленно толкать дверь. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сдвинуть эту тяжеленную дверь. Когда она открылась, его лицо осветило ослепительный свет. Свет в пещере был еще ярче, чем на поверхности. Он прикрыл глаза рукой. В тот же момент дверь сама полностью распахнулась. Хлоп. Его глаза понемногу привыкли к столь интенсивному свету, и Суи убрал руку со лба. Он огляделся и тут же с потрясением обнаружил, что за дверью скрывалась еще более высокая лестница, на самой вершине которой собиралось 5 потоков света разных цветов. Волны природной энергии прокатились по его лицу. В то же время в его голове прозвучало звуковое оповещение «Да», и перед лицом выскочило само уведомление «Унсубсцребе системное сообщение, вы открыли вход в земную жилу». Похоже, он и правда прибыл, куда надо. Даже система подтверждала, что это земная жила. С радостью на лице он бросился вперед. Место вокруг было довольно просторным, за исключением самой лестницы посередине. Вокруг он мог увидеть 5 огромных столбов с гравировкой, сверху из столбов выливались 5 разноцветных потоков, что собирались на самой высокой точке лестницы. Должно быть, на вершине лежит какое-то важное сокровище, что собирает их энергию. Приближаясь к вершине, Суи заметил странное движение. Скрип-скрип, хлоп. Дверь позади с грохотом закрылась. Взгляд Суи стал настороженным. Как и ожидалось, все не так просто, как хотелось бы. Внезапно вокруг раздался звук, похожий на удар металла об металл. Бесчисленные металлические обломки стали собираться в одну точку, медленно обретая форму. Суи тем временем мог увидеть показатели объекта, спецописание монстра-марионетка, страж запретной земли родословная, нет стадия, идеальное заложение фундамента, глава 200, опасная марионетка. Когда Суи посмотрел на объект, формирующийся в воздухе, он не ожидал, что увидит его показатели. Значит, страж-марионетка. Кроме того, эта марионетка находится на идеальном заложении фундамента, что действительно ужасало. Увидев, что марионетка почти полностью сформировалась, Суи быстро пришел в себя. Мало того, что противник очень силен, так еще и неживой и не должен испытывать страха и боли, потому у него не было полной уверенности в успехе. В то же время готовая марионетка опустилась на лестницу. Бах! Раздался громкий грохот, и лестница проломилась. Одно обычное падение с небольшой высоты и уже такой эффект. Сколько весит эта штука? Вдруг тело марионетки начало излучать свет, и на теле образовались узоры. Его глаза грозно засияли. «Нарушитель, умри!» — раздался холодный механический голос. Он мог чувствовать его убийственный взгляд. Марионетка не стала ждать объяснений. Ее узоры резко завертелись, и враг яростно бросился на Суи, оказавшись быстрее, чем он ожидал. Суи живо увернулся в сторону. Бум! Раздался взрыв, и лестница провалилась. Увидев это, Суи глубоко вздохнул. Разрушительная сила марионетки просто ужасала. И ладно, если бы это была обычный грунт, он бы и сам так смог, но зеленый камень был довольно крепким. Потребовался бы очень мощный прием, чтобы его разломать. Марионетке же понадобился всего один удар, чтобы добиться такого разрушения. Насколько же он силен, очевидно, к этому противнику нельзя относиться легкомысленно. Если он хочет победить его, нельзя подставляться под удар, а ведь еще даже не знает всех его способностей. Впрочем, было очевидно, что его тело не способно стойко выдержать его ударов. Суи ни в коем случае нельзя подставляться. Страж атаковал снова. Трение между воздухом и металлом отдавалось искрами. Как быстро! Глаза Суи сфокусировались на противнике, и он резко увеличил свою скорость до предела. Противник успел поразить лишь его остаточное изображение. Бум! Снова грохот и разрушение, но Суи на том месте еще не было. Ужасающие сияющие глаза стража излучали красный свет, светло-голубые узоры на его теле превратились в кроваво-красные. Казалось, он стал еще опаснее. Вечно убегать не получится. Не теряя времени, Суи сложил руки в форму пальца меча. Эссенция зациркулировала по его телу, и он закричал. Десятое движение, метеоритный палец Тинган. Разрушительный свет вырвался из двух его пальцев и устремился к стражу. Он не знал слабостей противника, поэтому целился ему в голову. Каким бы проворным и быстрым он ни был, это все еще марионетка, чья скорость и реакция зависела от циркуляции духовной энергии в теле. Бах! Разрушительный свет поразил голову марионетки, но все обернулось неожиданно. Суи не мог поверить своим глазам. Его атака не причинила марионетке никакого вреда. Он внимательно пригляделся к узорам на теле стража. «Чтоб тебя!» – выругался он. На нем вырезали защитную формацию. Противник снова двинулся на него, не дав времени спокойно обдумать следующие шаги. Суи снова ушел от атаки, и на месте, где он только что стоял, снова воцарилась разруха. Только в эти моменты ему предоставлялся шанс хоть что-то обдумать. Как ему избавиться от защиты? Где находится ее источник энергии? Суи поглядел на вершину, где сходились 5 меридианов. Там находится его конечная цель, но что если враг последует туда за ним и также все разворотит? Ему не хотелось об этом думать. Сомнительно, что он сможет найти на этой запретной земле еще один узел, иначе бы пустыня не была настолько обширной. Суи стиснул зубы. Еще одной приоритетной целью в этой битве стало ни в коем случае не взбираться на вершину. Бум! Раздался еще один грохот, и ступени из зеленого камня были уничтожены, подняв волну дыма и пыли. Суи на всей скорости устремился вниз к двери. Он протянул руку и толкнул ее, но обнаружил, что дверь никак не поддавалась. Убежать тоже не получится. Остается только победить эту проклятую марионетку. Суи развернулся, его взгляд был решительным, лицо сосредоточенным. Он снова сложил пальцы, и на их кончиках собралась разрушительная аура. «Ну давай, железный ублюдок, посмотрим, как ты крепок!» — крикнул он стражу и махнул в его сторону рукой. 11-е движение, рассекающий небеса палец Тинган. Рев. Внезапно марионетка открыла рот и взревела. Над ее головой образовалась формация, к которой устремилось 5 крошечных лучей света из земных жил. В то же время в его огромной пасти собралась энергия 5 стихий. Глава 201. Изгоняющий, ощущая непрерывное накопление энергии 5 элементов, Суи дрогнул. Нужно было срочно прервать это накопление энергии для атаки. Взмахом руки он немедля отправил в сторону противника разрезающий небеса палец Тинган. Невидимая сила разрезала воздух, вызвав серию взрывов. Бах! Ужасающая сила врезалась в голову стража, вызвав металлический лязг. Огромное тело стража получило сильные повреждения. Накопление энергии для выстрела также было прервано, когда его сбило с ног. С приглушенным звуком он свалился на каменную лестницу, вызвав новые разрушения и волны пыли. Суи слегка приподнял брови. «Готов?» «Нет, еще не готов», — раздался голос Сяси. «Я все еще чувствую его работающее ядро». В подтверждение к ее словам он увидел посреди пыли пару сияющих глаз. Это были глаза стража. С высоты к нему вливался поток энергии, будто заряжал. Металлические конечности скрипели, и было видно, как страж пытается подняться. Увидев это зрелище, Суи почувствовал, как его волосы встают дыбом. Это существо нельзя убить. Кто мог такое создать? Он стиснул зубы и занес руку, собираясь применить следующую атаку. В его глазах загорелась убийственная аура. Придется воспользоваться своим самым разрушительным приемом. Посмотрим, как ты восстановишься после небесной ладони. Его глаза сосредоточились на узле, и к нему пришло откровение. В узле собирались жилы пяти элементов, где ци всех этих стихий находилась на самом пике. Его небесная ладонь также могла слиться с ци земной жилой и дополнить свою разрушительную силу эффектом пяти элементов. В этот момент его одежда развивалась, но отнюдь не от ветра. Он поднял руку, и к ней из земной жилы устремился слабый поток ци. В то же время его ладонь начала испускать мощную ауру, способную подавить небо и землю, и Суи почувствовал, как много эссенций начало расходовать его небесная ладонь. За короткий промежуток времени его запасы уменьшились на целую треть, и аура в его ладони стала еще тяжелее. Пять элементов. Небесная ладонь. Пятицветный поток света начал собираться в его руке. Под потолком пещеры начала формироваться гигантская фантомная ладонь. В ней содержалась безграничная разрушительная сила. Будь противник культиватором, он замер от ужаса и осознания того, что кто-то смог произвести такую мощь, находясь на сфере заложения фундамента. Но в данном случае его противником оказалась бездушная марионетка. Он не знает страха и трясется за свою жизнь. Ха! С громким криком он опустил руку, и вся пещера задрожала от ужасающей мощи. К тому моменту страж полностью восстановился и, казалось, почувствовал всю мощь атаки Суи. Узоры на его теле засветились, образовав мощную защитную формацию. В то же время небесная ладонь пяти элементов с грохотом обрушилась вниз, разрушив каменную лестницу и впечатав стража в землю. Бум-бум-бум! Раздался непрерывный грохот, и тело стража отлетело назад, вскопав в грунте обширную трещину. Каменные плиты на земле взлетели на воздух, прежде чем обратиться в пыль. На металлическом теле стража образовалась огромная вмятина. Узоры замерцали, будто им стало не хватать энергии. Свет в его глазах также замерцал, будто они вот-вот угаснут. Увидев эффект удара ладони, Суи вздохнул с облегчением. Если бы даже небесной ладони не хватило, чтобы расправиться со стражем, ему бы пришлось бросить оставшиеся силы, чтобы пробить дверь и сбежать. К счастью, небесная ладонь не подвела. Страж запретной земли уже не мог пошевелиться. Увидев это, Суи улыбнулся. Он был очень доволен своей небесной ладонью. Жаль, что такой эффект возможен лишь в подобных местах, богатых энергией стихии. Земные жилы, особенно в таком количестве, на дороге наваляются. Выждав некоторое время и убедившись, что этот железный дровосек больше не собирается вставать, он поспешил на вершину. Как вдруг он почувствовал еще одно странное движение. Суи перевел взгляд на стража, но тот все еще лежал неподвижно. В глазах Суи тут же возникли подозрения. Какие сюрпризы ему еще подготовили здесь? Его лицо потемнело, как только он увидел странный массив на потолке пещеры, излучающий странный слабый свет. Под ней тут же собрались куски бронзовых металлических деталей. «Твою мать!» – выругался он. «Их тут как на конвейере собирают. Он уже потратил немало эссенций, чтобы одолеть одного, и не сможет сражаться с ними вечно». Он тут отступил вниз. Возможно, ему и правда стоит пробить дверь и убежать. Однако стоит ли ему убегать? Возможно, схватка с ними – это своего рода испытание. Его тело снова напряглось, и взгляд сосредоточился на новой механической марионетке. Перед его глазами выскочило новое окно с информацией о противнике. Спецописание монстра-марионетка, изгоняющий запретной земли родословная. Нет стадия. Идеальное заложение фундамента. Прочитав это, он выругался. Еще один противник на идеальном заложении фундамента. Кроме этого, вторая марионетка отличалась от первой. Ее звали изгоняющим, а не стражем. Как и ожидалось, форма новой марионетки тоже стала другой. Корпус тоньше, конечности длиннее. Защита с виду не такая мощная, как у предыдущего. Полностью сформировавшись, изгоняющий немедленно активировался и протянул свои длинные металлические щупальца. Руки марионетки оказались довольно быстрыми. Такими быстрыми, что громко разрывали воздух. Но даже с такой скоростью он заметно сдавал в силе своему предшественнику. Суи увернулся от его стальных хлыстов, заставивших пещеру немного затрястись. На этот раз зеленый камень ступени оказался невредим. В тот же момент раздался тревожный голос Сяси. «Большой злодей, быстрее, отруби ему конечности. Он не слабее стража». Глава 202. Слабое место слова Сяси мгновенно спустили его с небес на землю. Увидев, что марионетка не способна разломать камень, он позволил себе расслабиться и считать, что противник не так уж опасен, но предупреждения Сяси заставили его отбросить всю беспечность. Каким бы ни было его первое впечатление, Недооценивать противника очень опасно. Как и ожидалось, промазав в первый раз, изгоняющий снова напал и в мгновение ока оказался перед ним. Всего один миг, и он объявился перед Цуи, словно вспышка. Его длинные конечности пытались обвить его словно веревки. Враг пытался связать его. Поняв его намерение, Цуи не отступил. Влив эссенцию себе в ноги, он одним мощным прыжком подпрыгнул на 10 метров, и изгоняющий не успел его схватить. Хлоп. Раздался громкий хлопок двух яростно столкнувшихся рук, от которого по воздуху прокатилась рябь. Можно представить, что бы случилось с телом Цуи, останься он стоять на месте. Его бы точно разломало пополам. После еще одного промаха изгоняющий стал все больше походить на стража. Узоры на его теле из голубых стали светиться красным. Его тело дернулось, ноги оттолкнулись от земли, и изгоняющий прыгнул вслед за Цуи, снова пытаясь схватить его. Увидев это, Цуи сосредоточился и воспользовался техникой, которую раньше не применял. Второе движение – связка теневого расщепления. Он превратился в три человеческие тени, и они разошлись по разным направлениям. Самой важной частью этого движения струящейся светлой тени дракона был не урон, а в том, что его основное тело может переключаться между тенями. Очень полезно, когда имеешь дело с опасными культиваторами, но он никак не ожидал, что будет вынужден применить ее на марионетке. Первая тень была поймана, но Цуи к тому времени переключился на другую тень, избежав атаки. Затем он дважды перевернулся в воздухе и уверенно приземлился. Его взгляд сосредоточился на изгоняющем, как и ожидалось после слов Сяси. Может, он и не сильнее стража, но куда опаснее. Ему не хватало атакующих приемов, но он очень быстрый и цепкий. Не изучи Цуи технику независимого иллюзорного тела, он бы уже стал смертным. «Сяси, ты сказала, что я должен отрубить ему конечности. Почему именно их?» – спросил он. И марионетка снова атаковала. Враг был таким быстрым, что Цуи даже не успел произнести название техники. Увидев это, он стремительно покинул место, где стоял. Бах! Раздался еще один приглушенный звук, и место, где он стоял, сотрясло от удара длинной руки изгоняющего. Разрушительное столкновение камня и металла сопровождалось вспышкой искр. Глядя на его разрушительную силу, Цуи невольно взглотнул. Раньше враг не мог ломать лестницу, но как только узоры покраснели, его физическая сила возросла в разы.